Глава 10. Ночью из скованных морозом беренцев задул пронзительный нордост, и к утру небо над Бюржо закрыли низкие, быстро летящие тучи. В такую погоду лучше всего сидеть на кухне у плиты, что и делали все, кто мог себе это позволить. Немногие рыбаки вышли в тот день в море, но заводские рабочие, мужчины, женщины, даже 14-летние дети, сгибаясь под порывами ледяного ветра и пряча покрасневшие от мороза лица, отправились на свои рабочие места, где долгими часами, стоя на холодном цементном полу, они онемевшими руками потрошат рыбу, которая сплошным потоком идет по конвейеру из брюха океанского траулера, ошвартованного у заводского причала. О Китихе из Олдриджской заводи в тот день почти не упоминали. Тем, кто лично наблюдал воскресные события, обсуждать их не хотелось. Сдержанность эту отчасти объясняет письмо, которое год спустя я получил от священника из Бюржо. Не думайте, что люди, бывшие в то воскресенье в Олдриджской заводи, ведут себя так всегда. Многие из них потом очень раскаивались, ведь стреляли всего несколько человек, а остальные вовсе не имели намерения причинять киту боль. Они только наблюдали за стрельбой, и это зрелище их взбудоражило. А потом многие из них раскаивались. На следующий день им было очень неприятно, хотя они, может быть, и сами не понимали, почему. Вокруг Китихи действительно возник своего рода заговор молчания. Только этим и можно объяснить тот странный факт, что хотя мы с Клэр жили всего в 3 милях от Олдриджской заводи, никто не сказал нам ни слова о случившемся. Оуни Стикленд, Симеон Спенсер, дядя Арт и остальные наши друзья и соседи, которые всегда с готовностью, чтобы не сказать с удовольствием, информировали нас обо всем, что происходило в Бюржо, на этот раз даже не обмолвились о Китихе. Не знали мы о ней и в понедельник утром, когда братья Ганн с опаской входили в Олдриджскую заводь на своей лодке. «Конечно, она могла уже и сдохнуть от пуль», — рассказывал потом Кеннет. «Но мы думали, что, скорее всего, она просто сильно изранена. Потому-то мы и боялись. Даже от подбитого оленя никогда не знаешь, чего ожидать. А тут этакая громада, в которую, может, 1000 пуль всадили. Разве угадаешь, что ей в голову придет? Ей только хвостом махнуть, и мы уже на том свете». Они нерешительно вошли в пролив, а, дойдя до заводи, заглушили мотор, чтобы сперва разведать обстановку. Ничто, кроме ветра, не нарушало спокойной поверхности Олдриджской заводи. Братья прождались 1/4 часа, но Китиха не появлялась. Они снова завели мотор и двинулись через заводь, но не прошли и 100 метров, как Китиха всплыла неподалеку. Вдохнув, она начала погружаться, направляясь в сторону лодки. Рыбаки резко свернули к берегу и налегли на весла, понимая, что дорога каждая секунда, и одним мотором тут не обойтись. Они гребли изо всех сил и вдруг с ужасом увидели, как прямо под днищем лодки появилась громадная голова Китихи. Кеннет решил, что пришел его смертный час. «Стал я прощаться с жизнью», — рассказывал он. «У меня и сомнения не было, что она отомстит нам за все свои мучения». «Испугался, говоришь?» «Да я трясся, как последняя дворняга». Но Кеннет ошибался. Величественно проплыв под лодкой, Китиха ушла в глубину и вынырнула в противоположном конце заводи. Все еще не оправившись от испуга, братья Ганн поспешили убраться в залив Гага, где в течение нескольких часов сражались с ледяным ветром, волнами и тяжелыми сетями. С облегчением вернулись они в спокойные воды заводи. Однако Китиха все еще внушала им опасения, и поэтому, едва выйдя из протоки, братья пристали к берегу и принялись потрошить свой улов. Пока они работали, Китиха кружила по центральной, наиболее глубокой части заводи, всплывая через каждые 10 минут. Войти в пролив в южном конце заводи она больше не пыталась. Пару раз рыбаки видели, как на воде вздуваются серпообразные валы. Они решили, что Китиха ловит сельдь. Поведение пленницы несколько успокоило рыбаков. Держась поближе к берегу, они направились в сторону пролива, и Дуглас, увидев, что Китиха погрузилась недалеко от лодки, вывалил за борт катку сельдь. «Я не знал, станет ли она есть нашу сельдь», — объяснял он, — «но подумал, что вреда ей не будет. По правде сказать, нам было ее жаль, ведь после всего, что ей пришлось вытерпеть от людей, она нас даже не тронула». Насколько мне известно, в понедельник никто, кроме братьев Ганки, тихо не навещал, но во вторник. Во вторник уже к полудню погода разгулялась, и давешние стрелки, прослышав, что Китиха еще жива, решили не упустить случая еще раз позабавиться. Плохо было одно — кончились патроны. Однако охотники нашли превосходное решение этой проблемы. Как и многие другие провинциальные канадские городишки, Бюржо имеет так называемых рейнджеров — полувоенную организацию добровольцев, одному из которых временно присваивается чин офицера канадских вооруженных сил. Он и командует городским подразделением. Каждому рейнджеру выдается боевая винтовка Ли Энфилда. Ящики с патронами хранятся в штабе подразделения, часть их регулярно выдается бойцам для учебной стрельбы, а остальное хранится на случай объявления чрезвычайного положения. Все патроны, отведенные на учебную стрельбу, в Бюржо давно израсходовали главным образом на карибу, лосей и тюленей. Случилось так, что среди китобоев было несколько рейнджеров. Во вторник утром один из них явился к заместителю командира подразделения, который, между прочим, был одним из старших служащих рыбозавода, и попросил выдать рейнджерам патроны. Он не утверждал, будто в Бюржо сложилось чрезвычайное положение. Он просто указал на то, что стрельба по движущейся мишени никому еще не вредила, а о лучшей мишени, чем этот кит в Олдриджской заводе, и мечтать не приходится. Патроны были выданы. Сколько именно, мне не удалось установить, но на берегах Олдриджской заводи я насчитал более 400 пустых гильз с отличительным знаком арсеналов канадских вооруженных сил. Рейнджеры, по-видимому, чувствовали себя немного неловко. Возможно, они знали, что не все в городе одобряют стрельбу по Китихе, а, может быть, бойцов смущала незаконность их действий, поскольку в это время года не то чтобы пользоваться огнестрельным оружием, а даже носить его за пределами города запрещается. Таков закон, принятый для защиты карибу и лосей от браконьеров. Во всяком случае, во вторник лодки с вооруженными людьми вошли в Олдриджскую заводь лишь вечером, после того, как все рыбаки покинули заводь. Рейнджеры действовали так осторожно, что никто даже не видел, как они отошли от причала. И если бы неожиданно в заводе не появилась плоскодонка с мужчиной и мальчиком, которые везли домой бочку родниковой воды из источника на берегу залива Гага, имена и подвиги рейнджеров остались бы неизвестными. 8 из 11 присутствовавших принимали участие в воскресном дебоше. Остальные трое были весьма уважаемые горожане, которые не сумели позабавиться с Китихой в воскресенье из-за своих общественных обязанностей. Человек, ходивший с сыном на плоскодонке за водой, не скрыл от соседей того, что он увидел в заводе. Мы слышали выстрелы еще у ручья, но не обращали на них внимания, пока не вошли в протоку. Парнишка мой стоял на носу, и не успели мы выйти в заводь, как прямо у него над головой просвистела пуля так близко, что ему даже дунуло в лицо. Мы сразу причалили и спрятались за камень. Потом я потихоньку высунулся. Поглядели бы, что там творилось. Я в жизни ничего такого не видал. Они были как бесноватые, эти парни из Шорт-Ричи. Устроились на камнях кругом всей заводи, пьют прямо из бутылок, стреляют, орут, хохочут. Пули так и свищут. Просто чудо, что эти дурни друг друга не поубивали. Забава, которую он наблюдал в Олдриджской заводе во вторник, была всего лишь повторением воскресного обстрела. Весьма существенная для Китихи разница заключалась только в том, что во вторник по ней стреляли пулями в стальных оболочках, имеющими гораздо большую пробивную способность, чем мягкие свинцовые пули, какие продают охотникам. Если свинцовые пули разлетались на куски, оставляя в подкожном жирике тихие сравнительно неглубокие раны, то стальные пробивали жир и проникали глубоко в тело. А Китиха совсем ума лишилась, рассказывал все тот же очевидец. Вылезла на мелководье в восточном конце заводи, подальше от парней. А там воды-то кот наплакал. Как она билась! Хвост прямо в небо взлетал. Страшно было смотреть, а пули так и чмокали в нее. Шмяк, шмяк! Потом вырвалась туда, где поглубже, развернулась и прямо на нас. Ну, думаю, сейчас от нас мокрое место только останется. Вот долетела она до протоки, и вдруг пасть разинула, а пасть у нее, как те воздушные шары, что в войну против немецких самолетов запускали. Я остановилась, как вкопанная. «Нет, — говорю я сыну, — пошли-ка отсюда по добру, по здорову». Выгребли мы обратно в Гага и кругом мыса завернули. Я бы скорее через океан в плоскодонке пустился, чем пошел в тот вечер через Олдричскую заводь. Этот человек сообщил и еще об одной подробности. Обогнув Олдричский полуостров и войдя в залив Шортрич, он увидел там четырех китов. Три плавали где поглубже, это метрах в 300 от берега, а четвертый крутился прямо в бухте, которая в пролив ведет. Куролесил он еще почище, чем Китиха в заводе. Сперва фонтан пустит, вышиной с колокольню. Потом как разгонится и в пролив, до самого мелководья шпарит. Волна от него весь берег заливала. Мы с парнишкой отгребли за фиш-рок и пошли вдоль островов. Длиннее вышло, конечно, но уж лучше было держаться от этого молодца подальше. Не дай бог такому поперек дороги стать. Братья Ган были в тот вечер у себя дома в Мадди-Хоул и о новой атаке на Китиху ничего не знали. Проведя утром несколько часов в ее обществе, они отчасти уже считали Китиху своей подопечной и проникались все большим сочувствием к ее безвыходному положению. «Видно было, что ей тяжко приходится», — вспоминал Кеннет. «Такому зверю нет ничего хуже, чем в клетке сидеть. Ведь киты — животные компанейские. Иной раз мы с Дугом думали, что, может, она от того и тянется к нам, что ей тоскливо одной. Пока мы потрошили треску, она то и дело к нам подплывала. Другой раз оглянешься, она прямо под лодкой идет. Тихонько-тихонько, ни одного пузырька не видать. Башку повернет и одним глазом прямо на нас смотрит. Мы стали откладывать сельдь, которую у трески из брюха доставали, и как Китиха подплывет, за борт вываливали. Я, правда, не видел, чтобы она эту сельдь ела, а когда мы потроха выкидывали, она так и шарахалась в сторону. И пока все потроха не уносила водой, она к нам даже близко не подходила. Вернувшись в заводь в среду, братья заметили, что вид и поведение Китихи изменилось. Она дышала гораздо чаще, рассказывали они потом, и фонтан у нее стал пониже. Уйдет в глубину, а через пару минут уже возвращается. Когда она проплывала возле нас, видно было, что спина у нее вся в пятнах размером с долларовую монету. Дуг сказал, наверное, от пули, а я ему говорю, не может быть, чтобы в ней столько пуль сидело. Это, говорю, наверное, рачки к ней цеплялись, а она их содрала. Но недолго мы гадали, потому что, когда мы уже входили в протоку, из залива Шортрич пришли две моторки, и из них на берег выскочило шестеро мужиков с армейскими винтовками. В одной лодке был Джордж Олфорд, и он как соскочил на камни, так сразу стал стрелять. Мы их окликнули и велели им подождать, пока мы выйдем из заводи. А Джордж нам крикнул, что у него приказ Китиху добить, мол, чтоб понапрасну не страдал. Я им сказал, что это глупость, и что они только друг друга перебьют. Но они нам не ответили, а как только мы вошли в протоку, принялись палить. Дуг мне говорит, надо, чтоб кто-нибудь прекратил это безобразие. Но только ведь полиция все равно вмешиваться не станет, пока начальство не прикажет. А начальство-то и само было не прочь позабавиться. Нам за рыбой надо ходить, да люди воду тоже через заводь возят. А попробуй сунься туда, пристрелят. Непрекращавшиеся атаки на Китиху, о которых я все еще ничего не знал, не были тайной для большинства жителей Бюржо. Стрельба отчетливо слышалась в восточной части города, и, наконец, у тех, кто пользовался водным путем через Олдриджскую заводь, лопнуло терпение. Несколько рыбаков из поселка Мадди-Хоул решили предпринять кое-какие шаги. За несколько лет, прожитых мною в Бюржо, меня не раз просили выступить в защиту отдельных жителей городка или целых коллективов, которые чувствовали, что самим им до властей не докричаться. Наши соседи не очень ясно представляли себе, в чем заключается работа писателя, но им казалось, что там, в верхах, я пользуюсь авторитетом. В четверг после ужина двое рыбаков с острова Смолс принесли нам в подарок тресковые языки и огромный кусок палтуса. Сидя на диване, гости некоторое время обсуждали с нами уловы, погоду и другие злободневные проблемы. Настоящая причина визита выяснилась лишь тогда, когда они собрались уходить. Вы, наверное, слыхали про кита, шкипер? Кита, по-моему, их несколько в заливе Гага. Нет, про другого кита. Про того, что в Олдриджской заводе. Здоровый такой, он там уже давно. Откуда в Олдриджской заводе мог взяться кит, недоверчиво спросил я. Как он выглядит? Да я точно не знаю. — уклончиво ответил один из гостей. — Вроде бы черный, с большим плавником на спине. Говорят, ему никак не выбраться. В общем, до свидания, миссис, до свидания, шкипер. И они ушли. — О чем это он говорил, как ты думаешь? — спросил я Клэр. — Откуда я знаю? Может быть, какая-нибудь гринда случайно застряла в заводе? — Может быть, но если уж они шли в такую даль, чтобы сказать нам об этом... Да почему исчезли, как только я начал задавать вопросы? Нет, тут что-то не так. Я, пожалуй, загляну к Симу, авось он что-нибудь знает. Я, как и Клэр, склонен был думать, что кит в Олдриджской заводе, если он вообще существует, скорее всего, гринда. Но кто знает, думал я, может, там касатка, кит-убийца? На эту мысль навело меня упоминание о большом плавнике. Кроме того, местные траулеры в последнее время встречали стада касаток недалеко от острова Бюржо. У меня разыгралось любопытство. Я застал Сима Спенсера одного. Он сидел у себя в лавочке и старательно писал что-то в своем грозбухе. Довольно неохотно, как мне показалось, он признался, что действительно слышал о китихе, застрявшей в Олдриджской заводе. Я спросил, почему он, зная, как меня интересуют киты, ничего не сказал мне о ней, он смутился. «Да тут такое дело», — начал он, подбирая слова, — «глупость всякая, стыдно даже сказать, что там творилось в заводе. Не хотелось вас беспокоить из-за таких людей, но раз уж вы все равно узнали, то это, пожалуй, даже к лучшему». Я тогда не понял, что он имел в виду, но довольно скоро все разъяснилось. Соседи не говорили мне о событиях в Олдриджской заводе, потому что им было стыдно за своих сограждан, и особенно стыдно перед посторонним, даже по исходе 5 лет меня все еще считали новоселом. Сим повел меня к Ганнам. Поначалу братья рассказывали о ките неохотно, они мялись и отнекивались, однако в конце концов все же описали мне внешний вид животного во всех подробностях, и я понял, что как это ни невероятно, но в Олдриджскую заводь, очевидно, попал один из крупных китов-полосатиков. Я бывал в заводе и знал, что она представляет собой почти идеальный естественный океанариум, достаточно большой для того, чтобы с удобством разместить там даже синего кита. Насколько мне было известно, возможность установить тесный контакт с великим и загадочным Левиафаном представлялась человеку впервые в истории. Меня эта возможность чрезвычайно взволновала. Я так торопился домой, мечтая рассказать об этом Клэр, что пропустил мимо ушей последнее замечание Кеннета Ганна. «Поговаривают, будто в кита стреляли шкиперы, может, даже ранили, да и сейчас еще стреляют». «Вероятно, какой-то идиот палил по киту из дробовика», — подумал я, и тут же забыл об этом. В сгущавшихся сумерках, с волнением думая о завтрашнем дне, я торопливо шел в Мессерс, и воображение рисовало мне неслыханные перспективы, которые откроются перед исследователями, если пленник Олдриджской заводи действительно окажется одним из морских гигантов.